По розыску велено было их повесить на тех местах, через которые они проводили тайно беглых, тел их с виселиц не снимать и публиковать в Смоленской провинции, в знатных селах и деревнях, и прибить листы о винах их, дабы другие, смотря на такую казнь, того чинить не дерзали. Крестьянский вопрос был тесно связан с финансовым. Вследствие облегчения крестьян будет убыль в доходах. Надобно, следовательно, сократить расходы. Указывали на лишние канцелярии, конторы и даже коллегии. И в тех коллегиях, которых коснуться было нельзя, указывали на слишком большое число членов, отчего в жаловании происходит напрасный убыток, а в делах успеха не бывает. В Верховном тайном совете решили оставить в каждой коллегии по 6 человек, а именно президента, вице-президента, 2 советников, 2 асессоров, одной половине из них быть в Петербурге при коллегии, а другой жить по домам с переменную погодно. Также, где есть прокуроры и экзекуторы, тем между собою переменяться погодно. И которые будут в Петербурге, тем жалование давать, а которые по домам, тем не давать. Императрица утвердила это решение совета с тою прибавкою, чтобы отпускать коллежских чинов домой по примеру офицеров, именно тех, которые сами захотят. Также утвердила решение совета, чтобы штатс-контору подчинить камер-коллегии и быть президенту одному. Мы видели, что при Петре для судных дел определены комиссары в тех городах, которые от провинциальных городов в расстоянии 200 верст и больше, и суду этих комиссаров подлежали иски не более как в 50 рублей. Теперь нашли обременительным для жителей подобных городов по всякому иску, который больше 50 рублей, ездить за 200 и более верст, и потому по всем городам суд отдан воеводам, причем недовольные получили право переносить свои дела к воеводе провинциального города. От последнего дела переносились в надворные суды. Императрица утвердила это решение совета, рассуждая: первое, что чин воеводский уездным людям в отправлении всяких дел может быть страшнее. Второе, что и по прежнему обыкновению в таких же городах, которые приписаны были к большим городам, бывали также воеводы. Указом же от 24 февраля 1727 года велено было как надворные суды, так и всех вышних управителей, и канцелярии, и конторы земских комиссаров, и прочих тому подобных вовсе отставить и положить всю расправу и суд по-прежнему на губернаторов и воевод, а от губернаторов апелляцию в юстиц-коллегию, чтобы нашим подданным тем показано быть могло облегчение. И вместо бы разных и многих канцелярий и судей знали токмо одну канцелярию, и на многих бы судей и на их подчиненных в даче жалования напрасного убытку не было. Крестьяне, приказчики и прочие чины синодского ведомства, кроме духовных, в судных и разыскных делах отданы также в ведомство губернаторов и воевод. В Верховном тайном совете рассуждали также, что теперь в провинциальных городах воеводы и с ними по нескольку человек асессоров, секретарей, кроме того, особливые канцелярии и конторы имеют камериры, рентмейстеры и валдмейстеры, при которых состоят подьячие и солдаты, отчего происходит, первое, в делах непорядки и продолжения, второе, в даче жалования напрасный убыток. Третье. Народу от многих и разных управителей тягостей и волокиты. А так как прежде бывали во всех городах одни воеводы, и всякие дела, как государевы, так и челобитчиковы, также по присылаемым из всех приказов указам исправляли одни и были без жалования, и управление одним человеком было лучше, люди были довольны, то совет решил изложить все эти обстоятельства и доложить ее величеству. Императрица утвердила, что в провинциях, кроме Петербурга, Москвы и Тобольска, рентмейстерам и их подчиненным не быть, а быть как у сборов, так и у расхода одним камериром. Указом от 10 марта 1727 года уничтожена рекетмейстерская контора при Сенате, и должность генерал-рекетмейстера велено исправлять сенатскому оберпрокурору. Еще только рассуждали, принимали меры относительно сокращения расходов, а между тем правительство получило заявление, что доходов недостает для поддержания самых важных учреждений прошлого царствования. В ноябре 1726 года тайный кабинет-секретарь Макаров объявил в Верховном тайном совете, что из Кронштадта писал в кабинет вице-адмирал Сиверс, требует 30 тысяч рублей на поправку самых нужных тамошних работ, и если не будет прислано, то и больше разорится. И хотя деньги на кронштадтские постройки обыкновенно шли из кабинета, то теперь в кабинете денег очень мало, и в Верховном тайном совете надобно искать способа, откуда на этот предмет взять денег. Не угодно ли будет взять из почтовой конторы 1010 рублей? Также справиться нельзя ли сыскать какую-нибудь сумму в канцелярии бывшего Вышнего суда? Дело этой канцелярии давно именным собственноручным указом велено разослать в разные другие места по принадлежности, но они и до сих пор не разобраны, и оттого канцелярским служителям идет понапрасну жалование, а дел никаких нет. Определили справиться, где какие есть деньги, нашли в камер-коллегии 20 тысяч рублей и отослали Сиверсу. Мы видели, что в программе необходимых мер выставлена была и поправка денежного дела. В начале 1727 года для необходимых крайних государственных нужд, для облегчения народного в податях, велено было как можно скорее увеличить число медной пятикопеечной монеты, на первый раз сделать не меньше 2 миллионов. Велено чеканить их старым штемпелем под тем видом, что готовятся они только на перемену старых пятикопеечников. А что сверх того будет сделано, чтоб о том никто знать не мог? Велено поступать с великой осторожностью, чтобы в других государствах прежде времени об этих новых деньгах не узнали и предосудительного для России рассуждения не имели.